Крепостнический строй представлялся Дашковой благим для крестьян, которые без добрых помещиков могли бы погибнуть от чиновников, злоупотребления которых она осуждала. Отношения же с собственными крестьянами, обрисованные ею в записках в идиллических тонах, были в действительности иными. На жалобы крестьян она со всей решительностью отвечала: «Впредь же своими глупыми, неосновательными отписками меня не беспокоить, ибо уже сей вздор наскучил». Краснобаев. Глава двух академий. Вопросы истории. 1971 год, номер 12, страница 91. Нравственный облик Екатерины Романовны Дашковой и ее портрет Дидро – запечатлел в своих сочинениях. «Я провел с ней в это время 4 вечера от 5 часов до полночи, имел честь обедать и ужинать. Княгиня Дашкова русская душой и телом. Она отнюдь не красавица, невысокая, с открытым и высоким лбом, пухлыми щеками, глубоко сидящими глазами, небольшими и не маленькими, с черными бровями и волосами, несколько приплюснутым носом, крупным ртом, крутой и прямой шеей, высокой грудью, полная. Она далека от образа обольстительницы, стан у нее неправильный, несколько сутулый. В ее движениях много живости, но нет грации. Печальная жизнь отразилась на ее внешности и расстроила здоровье. В декабре 1770 года ей было только 27 лет, но она казалась 40-летней. Серьезные и достаточно откровенные беседы, которые вела Дашкова, дали основание Дидро написать о ней следующие строки. «Это серьезный характер. По-французски она изъясняется совершенно свободно. Она не говорит всего, что думает, но то, о чем говорит, излагает просто, сильно и убедительно. Сердце ее глубоко потрясено несчастьями, но в ее образе мысли проявляется твердость, возвышенность, смелость и гордость. Она уважает справедливость и дорожит своим достоинством. Княгиня Дашкова любит искусство и науки. Она разбирается в людях и знает нужды своего отечества. Она горячо ненавидит деспотизм и любые проявления тирании. Она имела возможность близко узнать тех, кто стоит у власти, и откровенно говорит о добрых качествах и о недостатках современного правления. Метко и справедливо раскрывает она достоинства и пороки новых учреждений». Дидро предупредил Дашкову, чтобы она не принимала у себя Клода Рюльера, бывшего атташе при французском посольстве в Петербурге. «Я не знала, — пишет Дашкова, — что по возвращении своем из России он составил записки о перевороте 1762 года и читал их повсюду в обществе». Дидро рассказал Дашковой о содержании записок Рюльера, в которых он раскрывает закулисную сторону жизни русского двора. Екатерина II предложила Рюльеру купить его произведение, но получила отказ, и Дидро удалось только взять с него обещание не издавать его книги при жизни императрицы. Встречи Дашковой с Рюльером могли еще больше ухудшить отношение к ней Екатерины II. В 1797 году, через год после смерти Екатерины, в Париже была опубликована книга Рюльера. В архиве Воронцовых сохранились замечания на эту книгу, написанные Екатериной Романовной Дашковой. Замечание княгини Дашковой на сочинение Рюльера о воцарении Екатерины II, русский архив, 1890 год, номер 12, страница 551. В ее замечаниях содержатся горькие высказывания. «Современные французские писатели, лишающие нас утешения и пользы от изучения истории тем, что нагромождают целый ворох лжи». Дашкова имеет здесь в виду не только маленькую книжечку Рюльера, но и сочинение Кастера. а также обширный труд Левека. До 1812 года сочинение Левека выдержало 4 издания и было переведено на другие европейские языки. Оно вызвало интерес в России, так как освещало русскую историю от древнейших времен до конца XVIII века. Сомов. Книга Левека «Российская история», 1782 год, и ее русский читатель. Книга и библиотека в России в XIV, первой половине XIX веков. Сборник научных трудов «Ленинград», 1982 год, страницы с 82 по 99. В 1773 году Дидро приехал в Петербург и писал сердечные письма Дашковой в Москву, где она находилась, как справедливо полагает Эйдельман, в вынужденном удалении от царского двора. Эйдельман. Герцен против самодержавия. Москва, 1973 год. Страницы 97-98. Дашкова побывала в Лионе, где посетила городской театр. Из Франции она поехала в Швейцарию. На другой день по прибытии в Женеву, пишет Дашкова, я послала к Вольтеру спросить разрешения посетить его на следующий день вместе с моими спутницами. Он был очень болен, однако велел мне передать, что будет рад меня видеть и просит привести с собой, кого мне будет угодно. Екатерина Романовна Дашкова встречалась с Вольтером несколько раз в его кабинете или в саду. В Женеве она познакомилась с Гюбером, поэтом, музыкантом и художником. Из Швейцарии Дашкова и ее спутники спустились на барках вниз по Рейну и осмотрели немецкие прибрежные города. В Дюссельдорфе она посетила картинную галерею, обратив особое внимание на картину Рафаэля «Иоанн Креститель». Во Франкфурте познакомилась с младшим из братьев Орловых, Владимиром. Посетив Спа и Дрезден, Дашкова через Берлин и Ригу вернулась в Петербург. Это был 1772 год. Екатерина II уже 10 лет была российской императрицей. Она встретила бывшую подругу доброжелательно. Фаворитом Екатерины II был Потемкин, с которым у Дашковой установились взаимно уважительные отношения. Выдав дочь Анастасию замуж за бригадира Щербинина и похоронив свекровь, Дашкова вновь обратилась к императрице с просьбой поехать за границу, чтобы дать своему сыну классическое и высшее образование. «Мне это было разрешено», — пишет она, — «чрезвычайно холодно», так как императрица не любила, когда я уезжала из России. Вторая поездка осуществилась через Вильно, Варшаву, Берлин, Спа, в Англию. В доме леди Суссекс Дашкова познакомилась с мистером Вильмотом, отцом Марты, которая и побудила ее написать свои воспоминания. Поселившись в старинном королевском замке в Эдинбурге, Дашкова была представлена профессором университета и людям, достойным уважения, благодаря их уму, знаниям и нравственным качествам. Ее сын, 16-летний Павел Дашков, успешно занимался в Эдинбургском университете. Летом они путешествовали по Шотландии. Это был самый спокойный и счастливый период, выпавший мне на долю в этом мире, отметила Дашкова в записках. Она постоянно встречалась с выдающимися английскими учеными Робертсоном, Блэром, Смитом, Фергюсоном. В 1779 году Павел Дашков выдержал публичный экзамен в Эдинбургском университете. Летом они уехали в Ирландию, затем вернулись в Лондон и переехали в Голландию, посетив Роттердам, Гаагу, Лейден и Утрехт. Дашкова с детьми посещала картинные галереи и знакомилась с архитектурными памятниками. Во время путешествия в Париж Дашкова снова встретилась с Дидро, с известным ученым-аббатом Рейналем, и была приглашена на прием к королю в Версаль. Здесь же виделась со скульптором Фальконе и его ученицей Колло, с которыми она была знакома по Петербургу. Весной 1781 года с детьми переехала в Швейцарию, а оттуда в Италию. В Генуе и в Милане они осмотрели все достопримечательности, побывали в Парме, Модене и остановились во Флоренции, где посвятили целую неделю осмотру знаменитой картинной галереи, церкви, библиотеки и кабинета естественной истории. Затем они поехали в Пизу. Дашка в своих записках сообщает ряд исторических сведений об этом городе. Далее она посетила города Лукку и Ливорно. В Риме и соборе Святого Петра она видела папу. «Он обошелся со мною очень милостиво», — пишет Дашкова. Как видим, диапазон ее европейских знакомств очень широк. От великих французских просветителей и ученых, снискавших мировую известность, до папы римского и знаменитых банкиров. Путешествие по Италии значительно расширило ее кругозор. В Болонье они осматривали художественные произведения мастеров Болонской школы, в Лоретто — сокровищницу и гардероб Мадонны. В Венеции Екатерина Романовна купила коллекцию старинных эстампов, чтобы проследить развитие этого искусства вплоть до настоящей степени совершенства. Обратный путь в Россию шел через Падую и Вену, где она была приглашена на прием к премьер-министру Кауницу. Венская картинная галерея и императорский музей также явились предметами ее внимания. В 1782 году Дашкова приехала в Петербург и вскоре получила копию указа Екатерины II о том, что Павел Дашков назначался штабс-капитаном гвардии Семеновского полка, что давало ему ранг полковника. Отношение к Дашковой самой императрице также улучшилось. В декабре 1782 года императрица предложила ей место директора Академии наук. Решение Екатерины II было продиктовано тем тяжелым положением, в котором оказалась Академия наук, начиная с директорства Владимира Орлова с 1766 по 1771 годы. Ставленник Орловых, Домашнев, в 1775 году вступивший в исполнение обязанностей директора, с первых же дней своего появления в Академии наук повел себя как грубый и невежественный деспот. Он восстановил против себя почти всю Академию и довел дело до открытого протеста академиков, подавших рапорт в Сенат. Борьба академиков с Домашневым показало, что нельзя заставить их беспрекословно подчиняться невежественному директору. В Академии сложились традиции, начало которым было положено самоотверженной борьбой Ломоносова за передовую национальную науку. Стоявшая за Академией дворянская и разночинная интеллигенция превратилась в такую общественную силу, с которой правительству приходилось считаться. Домашнев был отстранен от должности, и 24 января 1783 года директором Академии наук была назначена Дашкова. Известие о назначении Дашковой директором Академии наук было встречено с большим воодушевлением. В записках отмечено: «На следующий день, в воскресенье, ко мне явились с самого утра все профессора и служащие Академии. Я объявила им, что на следующий день буду в Академии, что если кому-нибудь понадобится видеть меня по делу, я прошу приходить в какой им удобнее час и входить в мою комнату без доклада». При поддержке академика Эйлера она провела первое заседание в Академии наук. Дашкова с большим уважением относилась к ученым. Ее усилиями был расширен личный состав Академии, увеличен контингент обучающихся в гимназии, организовано чтение публичных лекций академиками на русском языке, расширены картографические работы Академии. Она наладила работу академической типографии. По настоянию и ходатайству Дашковой с 1784 по 1789 годы архитектор Кваренги построил главное здание Академии наук. С 1783 года Академия наук стала издавать новый журнал «Собеседник любителей российского слова», содержащий разные сочинения в стихах и в прозе некоторых российских писателей. Журнал выходил в течение 1783-84 годов в 16 частях. Дашкова вместе с Казадавлевым была редактором этого литературного журнала, в котором были опубликованы произведения Державина, Капниста, Княжнина, Богдановича, Фонвизина, Екатерины II. В 11 части за 1784 год впервые были напечатаны по рукописи стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о привилегии для Академии Михаила Васильевича Ломоносова. В своих записках Екатерина Романовна Дашкова написала о том, что некоторые вельможи, принявшие на свой счет сатирические портреты в стихотворении Гаврила Романовича Державина, чинили ей неприятности, а генерал-прокурор Вяземский одно время преследовал Державина. Собеседник любителей русского слова, содержащий только одни подлинные российские сочинения, сыграл важную роль в формировании русской литературы конца XVIII века. Безусловно, Дашковой очень помог опыт и собственное участие в литературно-философском журнале «Невинное упражнение», издаваемом в 1763 году при Московском университете, где был опубликован ее перевод «Опыта о епическом стихотворстве» из сочинений господина Вольтера. По сведениям Болховитинова, этот перевод в 1781 году напечатан отдельным изданием. Во всех номерах журнала «Невинное упражнение» помещались переводы сочинения Гельвеция об уме, также сделанные Дашковой. В 1786 году при Академии наук были начаты еще два периодических издания. Первое – «Новые ежемесячные сочинения». Этот журнал выходил по 1796 год, части с 1 по 21. И второе – «Российский фиатр» или «Полное собрание всех российских фиатральных сочинений». Это издание выходило по 1794 год, части с 1 по 43. В российском фиатре печатались произведения главным образом современных драматургов Крылова, Клушина, Богдановича. В 39-й части российского фиатра была опубликована трагедия «Княжнина» Вадим Новгородский. Екатерина II, увидевшая в этой трагедии пропаганду революционных идей, распорядилась уничтожить ее отдельное издание и текст вырезать из российского фиатра. Дашкова пишет об этом в записках. «Ко мне явился генерал-прокурор Сената Самойлов с упреком от имени императрицы, что я напечатала эту пьесу «Княжнина». А на следующий день Екатерина II спросила Дашкову, что я вам сделала, что вы распространяете произведения, опасные для меня и моей власти? Знаете ли, что это произведение будет сожжено палачом?» Отношения между Дашковой и императрицей снова были испорчены. Но вернемся к 1783 году, когда Дашкова назначается директором Академии наук и очень быстро налаживает ее научную и издательскую деятельность, погасив большую задолженность. Екатерина II поняла, что поступила правильно, поручив Дашковой ответственный пост. В том же году Екатерина II обсудила с Дашковой учреждение Российской академии, предназначенной для изучения русского языка и русской литературы, и назначила Екатерину Романовну ее председателем. На открытии Российской академии Дашкова выступила с речью, которая начиналась так. «Государи мои! Новый знак попечительного о нашем просвещении промысла дает ныне новое отличное покровительство и российскому слову, толь многих языков повелителю, «Вы, государи мои, знаете цену сего монаршего к отечеству и сему собранию дара. Вам известны обширность и богатство языка нашего. На нем сильное красноречие Цицеронова, убедительная сладость Демосфенова, великолепная Вергилиева важность, Овидиева приятное витийство и гремящая Пиндара лира не теряют своего достоинства. Тончайшие философические воображения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие всем видимом строении мира, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи». Речь при открытии Императорской Российской Академии, говоренная двора Ее Императорского Величества штатсдамою, ордена Святой Великомученицы Екатерины кавалером, оной Академии и Императорской Академии Наук председателем, Королевской Стокгольмской, Дублинской и Эрлангенской Академии, Вольного Экономического Санкт-Петербургского, любителей природы Берлинского и Философского-Филадельфийского общества членом, княгинью Екатерину Романовну Дашковую в 1788 году, Москва. Типография Платона Бекетова, 1803 год, страница 4. В этой программной речи Дашкова наметила основные направления работы Российской Академии. Сочинение грамматики и словаря да будет первым нашим упражнением. Не менее важным она считала изучение древнерусских литературных памятников – многоразличные древности, рассыпанные в пространствах Отечества нашего, обильные летописи, дрожайшие памятники праотцев наших, каковыми немногие существующих ныне европейских народов поистине хвалиться могут, представляют упражнением нашим обширное поле. В конце речи она заверила слушателей: «Будьте уверены, что я всегда гореть буду беспредельным усердием, истекающим из любви моей к любезному Отечеству, ко всему тому, что всему нашему обществу полезно быть может, и что неусыпную прилежностью буду стараться заменить недостатки моих способностей». В этой речи с несомненностью ощущается глубокое уважение к деятельности Ломоносова, научные идеи которого Екатерина Романовна изучила и пыталась притворить в жизнь, а также присутствуют прямые цитаты из российской грамматики Ломоносова. Следует отметить, что по непосредственному поручению Дашковой профессора Казадавлев, Лепехин, Румовский, Озерцевский и адъюнкт Головин, племянник Ломоносова, подготовили к изданию полное собрание сочинений великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова в 6 томах, которое вышло в 1784-1787 годах. Андреева. Издание собрания сочинений Ломоносова в 18-20 веках. Книга «Исследования и материалы». Сборник 3. Москва, 1960 год. Страницы 210-212. 21 октября 1783 года Российская Академия была торжественно открыта, а с 1783 по 1796 год было избрано 78 действительных ее членов. Первоочередной задачей Российской Академии Дашкова считала создание словаря, раскрывающего богатство национального русского языка. С присущей ей энергией она горячо взялась за это трудное дело и привлекла в Российскую Академию крупнейших ученых, представителей гуманитарных и естественных наук, переводчиков и способных учеников академической гимназии. В составлении словаря приняли участие крупнейшие писатели XVIII века: Фонвизин, Державин, Болтин, Лепехин, Крылов. Дашкова при поддержке ученых создала 3 отдела: грамматический, объяснительный и редакционный, распределив членов Российской академии по избранным отделам. Сама она приняла на себя слова на буквы «Ц», «Ш» и «Щ» и собрала их более 700. Сухомлинов. История Российской академии. Санкт-Петербург, 1874 год, выпуск 1, страница 42. Чтобы выработать определенные правила правописания, Дашкова предложила следовать российской грамматике Ломоносова. Узнав, что ученик Ломоносова, профессор Московского университета Барсов, закончил работу над российской грамматикой, Дашкова обратилась с просьбой выслать рукопись его труда, чтобы своевременно использовать в словаре новейшие научные достижения в этой области. Записки важные и мелочные Калайдовича. Летописи русской литературы и древности, 1859-1860 годы, книга 6, Москва, 1860 год, страница 113. В настоящее время российская грамматика Барсова впервые издана. Подготовка текста и текстологический комментарий Тоболовой под редакцией и предисловием Успенского, издательство МГУ, 1981 год.